Глава 13. Камила. Сидя в предназначавшейся сыну детской, я держала в руках маленькую плюшевую собаку. Раньше ее тут точно не было. Да и вообще ничего не было. Ни игрушек, ни мебели, ни кроватки с голубым одеяльцем внутри. Вздохнув, я посадила собачку на диван. «Как Денька?» — спросила, позвонив маме. «У нас все хорошо». Услышала на заднем фоне сына и улыбнулась, отчетливо представляя, как он донимает родителей. «А у тебя как дела, Камила?» В голосе мамы послышалось напряжение. «Тоже нормально». Мама молчала. «Мам, не все сразу. Я у Рафаэля, но...» Подошла к окну и открыла его. В комнату ворвался свежий воздух, а вместе с ним аромат подстриженной травы и звуки с улицы. Я поглубже вдохнула, разглядывая лужайку. В горле встал ком. Две горки, качели и карусель. Это то, что бросилось мне в глаза сразу. На деле у сада раскинулся целый детский городок. «Камила, ты тут?» Голос мамы звучал словно издали, хотя со связью все было в порядке. Я смотрела на карусель и горку, представляла, как подросший Денька штурмует лесенки и паутинки. И как... Откуда ни возьмись, к сыну присоединилась девочка. «Мам, я перезвоню тебе», — сказала я сдавленно и оборвала вызов. Говорить было трудно, и я боялась, что мама почувствует в моем голосе слезы. Гнев и грусть соединились воедино. Сочетание несочетаемого. Как и мы с Рафом. Слетев по ступеням на первый этаж, я нашла Нору. «Где Раф?» — спросила, зайдя в кухню. «Я не знаю», — ответила она растерянно. «Но он вроде бы уехал. Я не знаю, Камила». «А кто это знает?» «Рустам должен, если он не уехал с хозяином. Хотите, я позвоню? У вас что-то срочное?» Я отрицательно помотала головой. Первое желание все-таки требовать с Рафаэля ответы улеглось. Осталась только странная ноющая боль в сердце. Я опустилась на стул. Нора сделала чай и поставила передо мной. А мне ничего не хотелось. Только сделать на этот раз правильно. «Можно тебя спросить?» Посмотрела на горничную. Та кивнула. «Пока меня не было, тут был кто-нибудь? Женщина?» «Женщина?» Она искренне удивилась. Только через несколько секунд в ее взгляде появилось понимание. «Нет, Камила, ваш муж? Мне кажется, он очень сильно вас любит. Так не все мужчины умеют любить. Вас и сына». «Да уж, любит». Выдохнула я и пододвинула к себе чашку. Ни в одной из гостевых спален я не осталась. В детской тоже. Раф сам заставил меня выйти за него. Сам навесил на меня статус его жены. Так пусть за это и отвечает. Лежа в огромной ванне, я строила горки из пены. Они получались неровными и быстро ломались. И тогда я строила новые. В конечном итоге мне это надоело. И я откинула голову. Закрыла глаза и расслабилась. «Ты что тут делаешь?» Услышала грозный голос Рафаэля практически одновременно с тем, как лицо тронул прохладный воздух. Муж стоял у распахнутой двери. «Ванну принимаю незаметно?» «Заметно», — сказал он с раздражением. «Почему ты принимаешь ее в моей, черт подери, спальне? Я тебе сказал, что ты можешь выбрать любую гостевую комнату». «Зачем мне выбирать комнату, если она у меня есть?» Спросила я в ответ с вызовом, ответив на его взгляд прямым и дерзким. «Гостевые комнаты гостям предлагай». Вскинула голову и расправила плечи. Пена скрывала меня, но я отчетливо увидела, как в глубине глаз Рафа вспыхнул опасный огонек. «Не нарывайся, Камила», — сказал он с угрозой. «На что я нарываюсь?» «Камила!» «Что, Рафаэль?» «Даю тебе 5 минут, чтобы ты оделась и...» «Пошел ты к черту со своими минутами!» Разозлилась я вдруг так сильно, что стала плевать совершенно на все. Встала из воды. Пена хлопьями осталась у меня на животе и груди. Меня трясло от ярости. Огонь в глазах Рафаэля стремительно разгорался. На виске вздулась вена. Несколько секунд он рассматривал меня, а потом подскочил и схватил за локти. «Какого дьявола ты творишь?» «А ты какого дьявола творишь?» прошипела ему в лицо. «Захотел – взял, захотел – отказался. А если теперь хочу я?» «Чего ты хочешь, мать твою? Чтобы я поставил тебя раком и трахнул, как суку? А если так?» Я вырвала руку и схватила мужа за рубашку. «Что, если этого я и хочу?» Выпалила ему в лицо. Он выругался сквозь зубы. Его голос мало походил на человеческий. Звериное рычание. Ни больше, ни меньше. Схватив, он выволок меня из ванны и поставил на пол. Обернулся, нашел полотенце и попытался накинуть на меня. Я выхватила его и швырнула Рафа в лицо. «Хватит!» Приблизилась вплотную и понизила голос. «Хватит, Рафаэль! Мужчина с именем художника не должен быть такой сволочью!» «При чем здесь?» «Ни при чем!» Я обвела его шею руками и посмотрела в глаза. «Не получишь ты развод, не мечтай! Я еще всю свою гардеробную не перемерила! И...» С губ слетел рваный выдох, когда я почувствовала его эрекцию. На мгновение вернулся страх, но я не дала ему шанса. Прижалась вплотную и сама нашла губы мужа своими. «К черту все! Не получит он развод! Моему сыну нужен отец и красивая детская! А мне?» Руки Рафаэля легли мне на талию. Миг, и он стал лидером. Его язык ворвался в мой рот, пальцы заскользили по мокрому телу вдоль позвоночника. «Пожалеешь, Ками!» – просипел он, оторвавшись от меня на секунду. «Сейчас у тебя есть шанс уйти, но если ты не остановишься, о свободе можешь забыть». Я коснулась его шеи, и он, снова выругавшись, обхватил меня, приподнял над полом, внес в спальню и швырнул на постель. Упав навзничь, я смотрела, как он рывками расстегивает рубашку. Но страха по-прежнему не было. Только сердце стучало, как сумасшедшее, а внизу живота ныло. Волнительно и сладко. Камила. Полтора года назад, оглушенная болью и отчаянием, я видела только черные глаза Рафа. Запомнила его шумное дыхание у уха и ярость. Тогда на заднем сиденье его внедорожника он казался мне чудовищем. А сейчас я рассматривала его и не могла отвести взгляд. Рубашка полетела на пол, штаны за ней. Абсолютно ногой Рафаэль подошел к постели, и я нервно выдохнула, поражаясь его мощи. «Ты сама виновата», — сказал он, и постель прогнулась под тяжестью его тела. Рафаэль навис надо мной, ладонь его оказалась на моем бедре. «Я предлагал тебе уйти. Теперь все, Камила». Я знала, что все. Раф обхватил мою голову и сжал волосы. Секундный взгляд в глаза, и он накрыл мой рот. Целовал с напором, не давая воли ни на миг. Я сдалась без боя. Неуверенно обхватила его за шею и стала отвечать. Наши языки сталкивались. Воздуха стало катастрофически мало. А жар в теле разгорался все сильнее. Тепло поднималось от живота к груди. Между ног сладко ныло. Я выдохнула у губ Рафа, и взгляды наши снова встретились. Взъерошила волосы Рафаэля. Кончиками пальцев погладила его по шее. Он припал губами к моим ключицам, обрисовал их языком и опустился ниже. «Раф!» вырвалось у меня. Он втянул в рот мой сосок, поиграл с ним и прикусил. Меня так и захлестнуло. Я выгнулась в спине, абсолютно не понимая, как за какую-то минуту он превратил меня в оголенный нерв. «Ты так вкусно пахнешь!» Он прикусил сосок еще раз и поцеловал меня под ребрами. Потом проделал обратную дорогу ко второй груди. Вырисовывал языком узоры. Втягивал кожу, а пальцами ласкал другой сосок, заставляя меня теряться в неведанных раньше чувствах. Внезапно губы его исчезли. Остались только легкие прикосновения. По спирали он поглаживал вокруг соска, и смотрел на меня сверху вниз. «Если я возьму тебя сейчас, как хочу», — прохрипел он, — «ничего хорошего не будет. А по-другому я взять тебя не смогу, Ками, прости». Он вдруг сжал мою грудь. «Прости!» — прорычал в губы. «Мне могло бы быть больно, но не было». Острое возбуждение прокатилось по телу от его властного прикосновения, от низких, хриплых ноток в голосе. Раф раздвинул мои ноги коленом, и я почувствовала его у самого лона. Вскрикнула и схватилась за его плечи. Раф зарычал, ткнулся мне носом в шею и замер. Его плечи были напряжены до предела. Казалось, мышцы вот-вот лопнут. Дыхание обжигало. «Если бы не лишил тебя девственности сам, подумал бы, что сделал это сейчас», — сказал он, коснувшись губами плеча. Я провела по его спине, по лопаткам. Боль от стремительного проникновения рассеивалась. Я запустила пальцы в волосы Рафа и шире развела ноги, сама подалась к нему. «Я тоже», — шепнула, когда он посмотрел на меня. «Подумала бы, что ты лишил меня девственности, если бы ты уже не сделал этого. Может, надо считать это хорошим знаком?» «Может!» Раф склонился и стал целовать меня. Поддался назад и взял снова, а потом еще. Я тихо застонала сквозь поцелуй. Возбуждение отступило. Зато появилось чувство абсолютной заполненности им. И оно казалось мне совершенным. Я закрыла глаза и отдалась во власть инстинктов. Раф брал меня, а я подчинялась. «Камила!» Он согнул мою ногу в колени и вошел до предела. Тепло возвращалось, а вместе с ним и желание. Я поглаживала мужа вдоль позвоночника, беспорядочно касалась его плеч и волос. Он двигался все быстрее и быстрее. Темные пряди падали на его лоб. И я видела свое отражение в его черных глазах. «Я тебя слишком хочу. Иди сюда». Притянула его и стала целовать. Его плечи стали влажными от испарины, а толчки — ритмичными. Тело мне больше не принадлежало. Он проник в каждую клеточку. Каждое касание походило на крохотный взрыв. Грудь ныла. От вновь охватившего возбуждения я не знала, куда деться. «Рафаэль», — прошептала, впившись в его плечи пальцами. «Да, Раф». «Черт подери!» Он замедлился, схватил мою руку и порывисто стиснул. По лбу его катилась капля пота, вена на виске вздулась. Медленно он вышел из меня и снова взял одним движением. Так несколько раз. Я скомкала в кулаках ставшую влажной простыню. «Открой глаза», — приказал Раф. «Посмотри на меня, Ками». Я медленно приподняла веки. Раф вдруг обхватил мою грудь и с силой обвел сосок. А потом рука его оказалась на моем лобке. «Раф!» Я запрокинула голову. Он потер мой клитор. Несколько раз коснулся и опять потер. «Смотри на меня, черт тебя дери!» Тяжело дыша, я посмотрела на него из-под полуопущенных ресниц. Касание пальцев, движение в меня. Туго затянувшееся желание стало невыносимым. На какое-то мгновение я подумала, что оно переполнит меня, что я не выдержу. «Разрешаю тебе любить себя». То ли услышала я Рафа, то ли это прозвучало внутри меня. «Да». Обхватила его голову и прижалась к нему. Хваталась за него, как за спасительную соломинку, а сама билась в сладкой агонии. Он еще двигался во мне, целовал скулу, в мочку уха, а потом резко замер, запульсировал внутри. «Камила!» Рафаэль прижался ко мне щекой. В комнате стало тихо. Было слышно только наше дыхание. Я облизнула губы, все еще дрожа после оргазма. Силы кончились. Я провела по влажной спине Рафаэля. Не бывает так. Не может быть! И... разве я могу испытать такое с ним?» Он перекатился на спину, потянул меня за собой, и я оказалась на его груди. Потерянно посмотрела в его глаза. «Разве может так быть?» — спросила тихо. Он дотронулся до моего лба и убрал прилипшие волосы, потом провел по бровям и по носу. «Девчонка», — сказал глухо, — «я тебя увидел, и все. Какая ты девчонка, а я из-за тебя свихнулся. Ками, Камила». Когда я вернулась из душа, Рафаэля в комнате не было. Что он на балконе заметила не сразу. За окном уже стемнело, и увидела я его, только когда среди мглы вспыхнул огонек. «Я думала, ты ушел», — сказала, встав в проеме двери. «Не ушел». Взяв со столика бутылку, Раф налил в большой бокал вино. Я молча взяла, но муж не сразу отпустил ножку. Мы соприкасались пальцами и взглядами 10 секунд, не меньше. «Надеюсь, в этот раз ты не устроишь скандал». «Я его и в прошлом не устраивала», — сказала я и, подойдя к мужу, сделала маленький глоток. Помимо вина на столе была тарелка с фруктами. Я взяла кусочек яблока и опять посмотрела на Рафа. На душе было спокойно, как не было очень давно. Единственное, мне не хватало Дениски. Подойдя к перилам, я взглянула на тонущий в ночи сад, туда, где была детская площадка. Отпила еще вина. Рафаэль встал рядом. Настолько близко, что его плечо соприкасалось с моим. Удивительно, но холодно не было. То ли я просто не чувствовала его, то ли в самом деле потеплело. «Вкусное вино», — сказала, чтобы прервать тишину. «Такой же, как и в прошлый раз. Урожай года твоего рождения». Я повернулась к Рафу и внимательно посмотрела на него. Призмы ненависти больше не было, а он не казался чудовищем. И все равно я не могла понять его, проникнуть в мысли. Пока нет. «И все-таки, зачем ты сделал вторую детскую?» Уголок его губ дрогнул. Неуловимая усмешка отразилась во взгляде, но была она скорее саркастической. «Эта комната идеально подходила для спальни нашей дочери». «Нашей дочери?» — переспросила, перестав понимать его напрочь. «Откуда у нас должна была взяться дочь, если ты решил со мной развестись? Ты и сына-то... Камила!» Он коснулся моих губ пальцем, и я замолчала. Раф качнул головой. «Мы же договорились!» Чтобы еще раз не высказать ему, что думаю, я пригубила вино. Плотное, бархатистое и терпкое. Оно напомнило мне о поцелуях Рафа. И я отпила еще. «Ты странный», — сказала я, и он снова неуловимо усмехнулся. «А ты красивая, Камила. Из-за таких женщин, как ты, рушились империи. Я же всего лишь переделал пустую комнату в детскую. Легко отделался». Я опять всматривалась в него. Его поступки не поддавались логике, но мне вдруг перехотелось искать ее. Раф подошел к столу и вернулся с несколькими ягодами клубники. Подал мне на открытой ладони. «Я устроилась на подработку к Роме, когда мне было 16», — сказала я, так и не взяв ни одной ягоды. Раф напрягся, и я сразу же это почувствовала. Встала лицом к саду и вдохнула свежий запах скошенной травы. Он оказался очень хорошим человеком. Вначале я помогала горничной, потом администратору, а через пару лет стала администратором у него на турбазе. Не так, чтобы я хорошо его знала, но... Но решила залезть к нему в постель, чтобы потом подсунуть сына. Закончил он за меня довольно грубо. Повернув голову, я наткнулась на тяжелый взгляд мужа. Долго и пристально смотрела на Рафа, а он так и стоял с клубничинами на ладони. Я взяла одну. «Ты так ничего и не понял». «Что я должен был понять?» Голос звучал жестко. «Ничего у меня не было с Ромой, Рафаэль. Ничего. Когда я узнала, что беременна, понятия не имела, что делать. Я была уверена, что Дима погиб из-за тебя. Абсолютно уверена, понимаешь?» Его верхняя губа дернулась. В глазах появилось презрение. Но не ко мне. «Гнилой продажный шакал!» «Это уже не важно!» Я чуть повысила голос и сразу сбавила обороты. «Тогда мне казалось, что я люблю его». «Казалось!» «Раф!» — вздохнула я. «Мне было 17, когда мы начали встречаться. Любовь, влюбленность!» Покачала головой. «Дело не в этом! Его машина взорвалась у меня на глазах, ты это понимаешь? Понимаешь, что я чувствовала к тебе?» Он не ответил, только смотрел мрачно и тяжело. Я допила вино и обхватила пустой бокал двумя ладонями. «Вот такая я была после той ночи», — показала его Рафу. «Пустая, а на дне души кровь. Я ненавидела тебя, готов была на что угодно, лишь бы ты не приближался к моему ребенку. Я тебя убийцей считала!» Закончила громким шепотом. Посмотрела ему в глаза. На долгие секунды между нами повисла пауза. «На базе был какой-то праздник», — продолжила уже спокойно. «Рома выпил. Я пришла вечером к нему в номер с шампанским. Ну и...» Взгляд Рафаэля стал еще тяжелее. «Ничего не было, Раф!» — сказала, не отводя взгляда. «Только шампанское и снотворное. Я подмешала его в шампанское Ромы, а потом сделала так, чтобы все выглядело, будто мы провели вместе ночь. Вот и все. Но у меня был только один мужчина, Раф. И этот мужчина — ты!» Рафаэль. «Что меня разбудило, хрен знает. Но ясно было одно. Камилы рядом нет». Врубил светильник. «Вчера она уснула на моем плече. А я, как ошалелый от счастья болван, вдыхал запах ее волос и не мог надышаться. Слегка пьяная от выдержанного вина, вечером она уснула мигом, поцеловав меня перед этим в шею. Но сейчас ее не было, черт подери!» Поднявшись, я накинул халат. Что, если она решила, что все-таки ошиблась? Решила вернуться к родителям? Хрен я ее теперь отпущу, я предупредил. Хотел спуститься вниз, но только вышел из спальни, услышал тихую мелодию. В розовой детской было темно, но я сразу различил силуэт Камилы. Она сидела на подоконнике, согнув в коленях ноги. «Привет», — сказал, войдя. «Привет». Ответила она под непрекращающуюся мелодию. Протянула мне музыкальную шкатулку. «Так интересно. Они двигаются, когда кто-нибудь захочет. Можно продержать их взаперти целую вечность. А они такие счастливые, когда танцуют вместе. И музыка красивая». «Это шкатулка моей бабушки». Музыка затихла, и Камила завела шкатулку снова. Поставила на окно. «Может, нами кто-то тоже двигает вот так, Раф? Или мы сами выбираем себе дорогу?» «Понятия не имею». Я подошел вплотную и развернул Камилу к себе лицом. Опустил ее ноги и встал между них, положив ладони на бедра. «Камила!» Голос резко сел. «Скажи мне, девочка, что у нас может быть?» «А что ты хочешь? У нас есть сын, и, кажется, сегодня был неплохой секс. Правда, мне не с чем сравнивать». Я хмыкнул. «Поверил ли я ей?» «Да, черт возьми, поверил. В первую очередь потому, что хотел поверить. Да и что-то внутри подсказывало. Не лжет она». «Секс был отличный». «Вот видишь?» Она улыбнулась уголками губ и положила ладони поверх моих. «А еще что?» Я некоторое время молчал. Смотрел на нее и понимал, что прекраснее этой дерзкой своенравной девчонки никогда никого не знал и не узнаю. Да и не хочу узнавать. В тот день, когда она испоганила мне рубашку, кто-то решил все за меня. А может, я сам решил. Теперь уже не важно. «Ты сможешь меня когда-нибудь полюбить?» — спросил, сжав ее руки. Молчала она долго. Я тоже молчал. А музыка все играла. И фигурки двигались в шкатулке по предначертанному им пути. «Отец не так давно сказал мне, что любовь — это верность, уют. Но главное — уважение, Раф. И ты знаешь, я с ним по большей части согласна. С верностью у нас вроде бы неплохо, с уютом...» Она посмотрела сквозь темноту на место, где стояла деревянная лошадка, и опять улыбнулась. «С уютом тоже. А вот уважение...» «Надо этим можно поработать». «Можно», — Согласилась она и высвободила руки. «Я думала, она хочет убрать их, но она взяла мои кисти». «Дай мне время, Раф, пожалуйста. Я буду очень стараться. А сейчас?» Камила спустилась с подоконника и обняла меня, положила голову мне на грудь и вздохнула. «Что сейчас?» Я коснулся ее головы. Она отрицательно качнула ею. «Ничего». «Если ничего, тогда завтра поедем к твоим родителям?» Камила резко подняла голову и посмотрела на меня с тревогой. «Дениса заберем», — пояснил я. «И твои вещи. Тебе же нужно забрать вещи. Видишь, я тебя спрашиваю». Я собрал ее волосы в руке. «А то скажешь потом». Она опять улыбнулась. Черт подери, за последние минуты она улыбалась мне столько, сколько за все время до этого не улыбалась. Потом обхватила за шею и, пристав на носочки, нежно поцеловала. Я углубил поцелуй, но быстро одернул себя. «Пойдем спать», — тихо сказала она. «Твое вино очень пьяное». Я подхватил ее на руки. В первую секунду она испуганно дернулась, но потом расслабилась и положила голову мне на плечо. «Да, вино пьяное». Донес Камилу до спальни и уложил на постель. Я обхватил ее голову и посмотрел в глаза. «Пьяная, черт подери!» «Такой же пьяная, как она!» Ее взгляд, вкус и запах. Как туманная возможность когда-нибудь полностью завладеть ею. «Пьяная!» Не зря же она и это вино родились в один год.